А. Кабанову. Ах, не ври, и при мне не вибрируй, не сбивай весь квартал на верлибр. Отречемся от нового мира, напечатает нас старый мир. Ах, постой, ничего мы не стоим, ничего мы не значим нигде, в отвратительном вечном покое, где звезда говорит о звезде. Вы же знали, мы сами с нулями, вы же видели, как мы ушли, не касаясь земли костылями, и вообще не касаясь земли.